Бревенчатый новостроенный царский дворец стоял за рекой на полуострову между старым и новым руслами. Петр там почти что и не жил. Ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдовая царица Прасковья с дочерьми, вдова царя Ивана. Анной Ивановной, Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной. Туда же в повалку разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда, кругом болото, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые остовы кораблей на стапелях, по берегу Старого Воронежа, овраги с грязным снегом да холмы, щетинистые от пней. Буйносовы девы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка. Вот уж не нашли плоши места, ни рощи погулять, ни бережков посидеть. Кругом тина, мусор и щепки. С берега, с желтых кораблей несутся стукотня, мужичьи крики. Туда часто подъезжали верхами кучи кавалеров, но девы только, ах, издали настроенных всадников. Никто не знал, когда начнутся развлечения. Теперь по ночам у кораблей зажигали костры, работали всю ночь. Девы занавешивали юбками оба окошка в светелке, чтобы не просыпаться от страшных отблесков пламени. Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко, на солнцепек, скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках, с княжной Лыковой, дурищей, поперек себя шире, даже глаза заплыли, или княжной Долгоруковой, черномазой гордячкой. Скрывай, не скрывай, вся Москва знала, что у нее ноги волосатые. Или с восемью княжнами шаховскими. Эти выводок зловредный, только и шушокались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бабья. Однажды во двор нагнали мужиков, в одно утро поставили качели и карусель с конями и лодками, но к потехам не пробиться. То царевич хотел кататься, толкая мамок, чтобы не держали его за поясок, то маленькие царевны Иоанны. С ними выходил наставник. В одном кармане кафтана шелковый платок для вытирания носа, в другом пучок прутиков, розга. Немец Иоганн Остерман с весьма глупым большим лицом, насупленным от важности в круглых очках. Он усаживал царевин в лодочке, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим карусель: «Начинай, аберлангзам, лангзам, медленно, медленно», по-немецки. Закрыв под очками глаза, ширкая огромными подошвами, крутился до одури.